Псалом 111. Аллилуйя! Блажен человек, боящийся Господа, получающий большое наслаждение от Его повелений. Могущественным будет на земле его потомство, поколение праведных благословится, изобилие и богатство будут в его доме, и его праведность будет пребывать вечно. Для честных восходит свет во тьме, он милостив, милосерден и праведен. Благо человеку, который великодушен и щедро дает взаймы тому, кто ведет свои дела справедливо. Он никогда не поколеблется, праведник будет вечной памяти. Не побоится плохих известий, сердце его твердо уповая на Господа. Сердце его крепко, он не испугается. Он увидит падение своих врагов, он щедро раздал свое имущество бедным, и его праведность пребывает вовек. Рог его вознесется в славе. Нечестивый увидит и разозлится, заскрипит зубами и исчезнет. Желание нечестивых не сбудется.